Он смоделировал образ ушедшего от него дружка, искал ей замену. Его душа находилась в состоянии вечного тайного любовного напряжения, которое ничем не могло разрешиться. То, что он так упорно искал, оказалось под боком, рядом, в мыльниковом переулке, почти напротив наших окон. Моя комната была проходным двором. В ней всегда, кроме нас с Ключиком, временно жило множество наших приезжих друзей. Некоторое время жил с нами вечно бездомный и неустроенный художник, брат друга, прозванный за цвет волос рыжим. Друг говорил про него, что когда он идет по улице своей нервной походкой и размахивает руками, то он похож на манифестацию. Вполне допустимое преувеличение. Так вот. Этот самый рыжий художник откуда-то достал куклу, изображающую годовалого ребенка, вылепленную совершенно реалистически из папье-маше и одетую в короткое розовое платьице. Кукла была настолько художественно выполнена, что в двух шагах ее нельзя было отличить от живого ребенка. Наша комната находилась в первом этаже. И мы часто забавлялись тем, что, открыв окно, сажали нашего годовалого ребенка на подоконник. И, дождавшись, когда в переулке появлялся прохожий, делали такое движение, будто наш ребенок вываливается из окна. Раздавался отчаянный крик прохожего, что и требовалось доказать. Скоро слава о чудесной кукле распространилась по всему району Чистых прудов. К нашему окну стали подходить любопытные, прося показать искусственного ребенка. Однажды, когда Ключик сидел на подоконнике, к нему подошли две девочки из нашего переулка. Уже не девочки, но еще и не девушки. То, что покойный Набоков назвал «нимфетки». И одна из них сказала еще несколько по-детски шепелявя: «Покажите нам куклу». Ключик посмотрел на девочку, и ему показалось, что это то самое, что он так мучительно искал. Она не была похожа на дружочка. Но она была ее улучшенным подобием. Моложе, свежее, прелестнее, невиннее. А главное, по ее фаянсовому личику не скользила ветреная улыбка изменницы. А личико это было освещено серьезной любознательностью школьницы. Быть может, совсем и не отличницы, но зато честной и порядочной четверошницы. Тут же, не сходя с места, Ключик во всеуслышание поклялся, что напишет блистательную детскую книгу-сказку, красивую, роскошно изданную, в коленкоровом переплете, с цветными картинками. А на титульном листе будет напечатано, что книга посвящается. Он спросил у девочки имя, отчество и фамилию. Она добросовестно их сообщила, но, кажется, клятва Ключика на нее не произвела особого впечатления. У нее не была настолько развита фантазия, чтобы представить свое имя, напечатанным на роскошной подарочной книге знаменитого писателя. Ведь он совсем еще был не знаменитостью, а всего лишь, с ее точки зрения, немолодой симпатичный сосед по переулку, не больше. Но он стал за ней ухаживать, как некий добрый дядя, что выражалось в потоке метафорических комплиментов, остроумных замечаний, которые пропадали даром, так как их не могла оценить скромная, чистопрудная девочка, едва вышедшая из школьного возраста. Дело дошло до того, что Ключик пригласил ее с подругой в упомянутое уже здесь кино «Волшебные грезы» на ленту с Гарри Пилем. Девочки получили большое удовольствие, в особенности от того, что Ключик купил им мороженое с вафлями, которые они бережливо облизывали со всех сторон во время сеанса. Одним словом, роман не получился. Слишком велика была разница лет и интеллектов. Но обещанную книгу Ключик стал писать, рассчитывая, что пока он ее напишет, пока ее примут в издательстве, пока художник изготовит иллюстрации, пока книга выйдет в свет, пройдет года два или три. А к тому времени девочка созреет, поймет, что он гений, увидит напечатанное посвящение и заменит ему дружочка. Большая часть расчетов Ключика оправдалась.